Глава 24. Слабые позиции или наоборот. О рождении наследника древней династии Лафин я по совету мага-прорицателя Герт Макпиу Унроя решил сообщить гражданам первой директории сам лично, как и объявить трехдневный праздник по данному поводу. Вообще, мой первый советник был сегодня необычно притихшим, а в его голосе и взгляде, когда мы общались по дальней связи, чувствовались удивление и уважение. Даже не просто уважение, а скорее смесь восторга, восхищения и подобострастия. Впервые за все время нашего знакомства Герт Макпиу увидел в комаре не просто удачливого авантюриста и некое промежуточное звено древней династии Лафин до появления настоящего хозяина. Маг-прорицатель увидел что-то, что его серьезно напугало и одновременно восхитило. А главное, заставило кардинально пересмотреть свое мнение о Кунге Земли. Подозреваю, увидел возможность изменения линий вероятного будущего и создания совершенно новых событий там, где он досконально изучил ситуацию и признал невозможным любые иные варианты. Трансляцию решено было вести из игры «Искажающая реальность» с орбиты виртуальной Земли и строящегося орбитального комплекса. Для этого крейсер Deepal U781 переместился из Империи к моей родной планете, прихватив с собой и все корабли сопровождения. И хотя рожа у меня была еще несколько помятая после труднейшей вчерашней работы, выпитого алкоголя и утомительной, восьмичасовой, мать его, ознакомительной экскурсии по Серебряному дворцу Тронного мира в компании Белой Королевы, профессиональные визажисты заштукатурили меня косметикой в три слоя, поправили прическу, подобрали правильный фон и освещение. Во время общения с первым советником мы обсуждали вариант совместного выступления Кунга Земли с могущественной правительницей Союза Мейлонских Прайдов и прекрасной супругой Императора Людей. Но Кронг Киссимяу вышла из игры и пока что не объявлялась. Белая Королева же устала после танцев и показа нам красот Тронного мира, а потому после насыщенного дня отсыпалась в одной из кают древнего крейсера под охраной своих телохранителей. Пятерка невидимых хамелеонов, три человека в тяжелой штурмовой броне и прозрачный высокоуровневый статусный ИСЕК-доминант заняли оборону возле дверей каюты хозяйки и не подпускали никого. Так что перед гражданами магократического мира я выступал один. В одеждах архимага династии Лафин, держась правой рукой за тяжелый магический посох, я стоял в полоборота к громадному иллюминатору во всю стену. Наблюдал за покрытой облаками бело-голубой планетой, за во множестве снующими юркими космическими челноками, а также за неподвижно зависшим в зоне видимости флотом Земли во главе с громадным линкором «Невеста Хаоса». Спокойным, уверенным голосом рассказывал гражданам первой директории магократического мира о рождении сына, хорошем самочувствии матери, продолжении могущественной древней династии Лафин, свершениях последних дней и грандиозных планах на будущее. Меня внимательно слушали. Показатель авторитета за небольшое 20-минутное выступление вырос сразу на 3 единички, до 179. Прокачались также навыки дипломатия, ментальная сила и даже космолингвистика. А вот показатель известности не изменился. На виртуальной планете не осталось тех, кто не слышал о Кунге Земли. Не успел я закончить выступление, как пошли первые отклики. Самым первым меня поздравил правитель второй директории Лэнг Уитака. Прославленный военный стратег сообщил, что имя ребенка Виктор, означающее «победитель», на языке магократического мира соответствует названию его династии профессиональных военных Уитака, и он видит в этом знак судьбы. Громадный мускулистый военный с достоинством опустился на одно колено и, прижав кулак правой руки к груди в области сердца, присягнул на верность моему новорожденному сыну. Не мне, меня генерал считал просто хорошим другом и своим формальным начальником, но крохотному новорожденному ребенку, которому не было еще и 2 дней от роду. Лэнг Уитака сообщил, что вторая директория вслед за первой также объявляет трехдневный праздник по случаю рождения сына у Кунга Земли. Также прославленный генерал обещал какой-то специальный подарок для моего сына, хотя и не стал раскрывать детали. Не успел я закончить общение с Лэнг Уитакой, как пришло поздравительное сообщение от кванты математиков. Так официально называлось правительство планеты Джаргов. Оказывается, мое выступление перед жителями магократического мира смотрели в гостинице при космопорте Земли экипажи десятка прибывших издалека звездолетов, а также живущие на Земле послы нескольких космических держав. Некоторые поспешили передать информацию о рождении у Кунга Земли сына на свои родины, и потому соседи по космосу оказались уже в курсе моего семейного торжества. Меня поздравил и новый правитель Клоопов, буквально вчера убивший предыдущего знакомого мне лидера, с которым я только-только начал налаживать хорошие отношения и подписал соглашение в военно-политическом союзе. Правитель СРП и обитаемых колец поздравил меня с рождением наследника, пообещал поддерживать с Землей союзнические отношения и сообщил, что отнесся к другу Кунга Земли с уважением. И после удаления у бывшего правителя Клоопов мозговых клеток добавил своего предшественника в сад живых фигур. Кристаллиды – депутаты созданного мной парламента магократического мира, правители директорий. Дальше всех пошла юная правительница 9-й директории, 8-летняя магичка Герт Вари и Ламяту, приславшая предложение помолвки с моим только-только родившимся сыном в обмен на передачу всех имеющихся у нее территорий как в реальном, так и в виртуальном мире, и вхождение 9-й директории в состав 1-й, а фракции Ламята в состав фракции Реликт. Замечательно, конечно, вот только у меня были другие политические планы, да и дочь Красной Королевы, кронпринцесса Деяна Ройл Георг Тон Месфель, тоже не поняла бы такого отхода от давно согласованных планов. Поэтому я подозвал находящегося тут же на строящейся космической станции дипломата фракции «Реликт» Лэнг Томаса Мюллера. «Выясни ситуацию по 9-й директории. Едва ли 8-летняя малышка имеет право предлагать настолько серьезные политические решения. У нее должен быть взрослый опекун или даже полноценный регентский совет. Узнай, в курсе ли они таких вольностей своей несовершеннолетней воспитанницы, но если вопрос уже согласован с ними...» Я на несколько секунд задумался, потом принял решение. От такого серьезного усиления фракции «Реликт» отказываться глупо. Но только пусть будет не помолвка и статус официальной невесты. Вместо этого предложи малолетней правительнице роль Ваеда Виктора со всеми положенными походной супруге привилегиями и обязанностями. Я даже соглашусь взять эту малышку круглосуточной нянькой при младенце. Пусть ухаживает и растит своего хозяина. А потом подросший Виктор уже сам определится со своим отношением к походной супруге. «А если 9-я директория откажется?» — уточнил дипломат. «Все-таки между статусом невесты и походной супруги или няньки-младенца разница огромная. Я вижу в поступающем предложении следующий подтекст. Малоизвестный род Ламята желает породниться со стремительно набирающей силу династией Лафин и в обмен на территории получить покровительство и защиту, а заодно повысить свою значимость среди других династий магократического мира. Если это так, тогда найдем их принцессе другого жениха из многочисленной родни моей супруги Минно или вассальных родов. Или, как вариант...» Я обернулся к дипломату своей фракции и хитро усмехнулся. «У тебя вроде сын подрастает, друг Томас». «Даже два сына, Кунг Камар. Старшему 10 лет, младшему 4. Младший маловат, а вот вариант со старшим мне кажется вполне подходящим. Познакомь его с принцессой 9-й директории. Возможно, подростки найдут друг друга интересными. А согласовать детали уже будет делом взрослых. Регентский совет убедит принцессу поступиться традициями и помолвиться с женихом не из рода магов-правителей. Ты тоже правильно настроишь сына». Я увидел, что Лэнг Томас Мюллер почему-то колеблется. Не уверен, что его сын захочет связать судьбу с принцессой параллельного магократического мира? Спросил напрямую и выяснил, что дело совсем в другом. Мой дипломат полагал, что древнюю династию магов-правителей Ламята не заинтересует обычный немец из другого мира, долгие годы работавший непримечательным переводчиком в посольстве и его 10-летний сынишка. «Что за ерунда, Томас? Ты известный и уважаемый человек в ближайшем окружении Кунга Земли. По своему положению и статусу точно не уступаешь лидерам директорий. 5 развитых нот на большом континенте виртуальной планеты в благодарность за верную службу от Кунга Земли добавят твоей семье политического веса и столько кристаллов, сколько едва ли имеется у всей фракции Ламята. Твой сын со всех сторон выгодная партия для малолетней принцессы. Ее регенты и опекуны не откажутся от такого предложения. В итоге 9-я директория вольется в состав 1-й и станет родовой вотчиной твоей семьи. Род Ламята получит желаемое покровительство Кунга Земли, рост известности и дополнительное место в Совете магов-правителей». «Благодарю, мой кунг!» Немецкий дипломат склонился в низком поклоне. «Я немедленно донесу это предложение до семьи Ламята и постараюсь убедить регентов малолетней принцессы в его выгодности». Мое дальнейшее общение с дипломатом фракции прервал вызов с крейсера. Пилот звездолета Герд Желтов сообщал, что правительница мейлонцев Кронг Кисси Мяу вошла в игру и весьма недовольна тем обстоятельством, что ее дипломатическую яхту без согласия мейлонцев перекинули из империи Георга I совершенно в другой сектор галактики, к планете Земля. «Проблемы с мейлонцами?» – встревожился слышавший это сообщение дипломат. «Но я успокоил Лэнг Томаса Мюллера и заверил немца, что с Кронг Кисси Мяу и ее хвостатым народом отношения у Земли сейчас хорошие, как никогда». На мейлонский же дипломатический корабль попросил передать, что мы специально не спешили Георгу Первому и ждали возвращения в игру Великой, поскольку вести важнейшие переговоры без одной из главных участниц было как-то неправильно. Но все готово к перемещению, и сразу же после моего возвращения на крейсер группа кораблей отправится к очередной точке цепочки мелиефатских варп-маяков, где сможет пересечься с Георгом Первым. Саму же Кронг Кисси Мяу за оставшееся до отправки время я просил определиться. Желает ли Великая провести встречу с Императором официально, пышно и помпезно, чтобы во всей красе продемонстрировать людям Империи многочисленную мейлонскую делегацию и прекрасную правительницу Союза мейлонских прайдов, тем самым повысив себе известность и авторитет? Или Кисси хочет провести неформальную встречу в максимально узком кругу? В таком случае любые вопросы обсуждать будет легче, и встреча наверняка пройдет продуктивнее. Ответ пришел уже через минуту. «Тамар, я уже Кронг, и выше по статусу расти уже невозможно, что рост авторитета и известности мне ни к чему. Встречи с могущественным Георгом я жду конкретных шагов и политических решений в защите моей расы. Помпезность тут совершенно лишняя. Важен лишь конечный результат. Поэтому лучше встретиться неформально в узком кругу, благая всего по два представителя от Империи, от мейлонцев и от Земли. Впрочем, заранее согласна на любой другой формат. Можешь так и передать Георгу Первому. Подробности во втором письме». Действительно, следом пришло шифрованное сообщение, открыть которое мог лишь игрок с ником Камар и никто другой. «Я не говорил о тебе этого раньше, друг Камар, но ситуация в космосе складывается реально критическая для мейлонцев. Королевство Трилов почти без сопротивления захватывает системы Союза мейлонских прайдов. Противопоставить их боевому флоту мейлонцам просто нечего. Все наши немногочисленные сохранившиеся после предыдущего побоища звездолеты сейчас находятся в столичной системе Урми, вторную атаку на которую, по данным разведки, готовит Композит. Опытные экипажи у мейлонцев есть в достаточном количестве, не хватает самих кораблей. Мейлонские верфи работают со всей возможной производительностью, ремонтируя поврежденные корабли и строя новые. Этого все равно недостаточно. Для выживания расы Союза мейлонских прайдов позарез нужны звездолеты любых типов. Я готова выкупить все, что имеется в наличии, и вскоре будет произведено на верфях Империи, фактически за любую цену. Если же у Императора возможно получить обещание защиты моего народа, я готова рассмотреть любые варианты, даже если потребуется передать Империи какие-то исконно мейлонские территории и заложить мой хвост. Теперь ты знаешь мои крайне слабые позиции перед важнейшими переговорами. В твоих интересах, Кунг Земли, поддержать меня на переговорах с Георгом Первым, чтобы сохранить максимально территории Союза Мейлонских Прайдов, который со временем станет вассалом твоего государства». Едва я прочел второе сообщение, как письмо автоматически самоуничтожилось, оставив меня в серьезном замешательстве и раздумьях. Действительно ли Кронг Кисси Мяу находится в таком затруднительном положении или сознательно с какой-то целью преувеличивает? Но даже если опасность реальна, зачем Великая сознается в своем бессилии и ослабляет свои позиции перед важными переговорами? Или опытнейший политик нашла правильные струнки в моем сердце и теперь своевременно надавила на них, чтобы заручиться поддержкой Кунга Земли на переговорах с Императором и получить лучшие условия? А может, хитрая кошка желает столкнуть меня с Георгом лбами и разделить двух людей, чтобы на переговорах мы не выступили единым фронтом? Мол, каждому из двух кунгов человечества фактически обещаны мейлонские территории, и теперь посмотрим, кто из вас предложит за них больше.